Глава шестая. Лоррейн. «Вы вернулись!» — радостно воскликнула Катерина и тут же осеклась, явно вспомнив о социальной пропасти, разделяющей нас. «Мисс Харрисон, мистер Харрисон, прошу, проходите в дом. Вы, должно быть, устали с дороги». «Ни капельки!» — радостно заявила я, улыбаясь максимально широко, насколько это возможно. «Горные курорты, на которых мы отдыхали, прекрасно бодрят тело и дух». «Я полна силы и энергии». «Безбожно вру, потому что после всего, что я узнала, не было ни первого, ни второго, впрочем, как и нервов». «Приказать накрыть на стол или, быть может, приготовить ванны?» Катя продолжала хлопотать вокруг и теперь уже общалась с Артуром, пока я скользила взглядом по дому, в который, думала, уже никогда не вернусь. «Удивительно, но, кажется, я даже скучала по этим стенам». Так же, как и по красному автомобилю, который больше месяца ждал меня на парковке у придорожного мотеля. Я не питала надежд, что он за столько времени без присмотра останется на месте. Но его не угнали и даже не поцарапали. Складывалось ощущение, будто время от времени даже протирали фары. Хотя это вряд ли происходило. Запоздало вспомнила, почему двери нам открыла именно Катя. Сегодня был единственный в неделю выходной у Дворецкого. Я же потеряла счет дням. В дороге они слились для меня в единое полотно. Еще один признак того, что я безнадежно отстала от столичного уклада жизни. Спустя пару минут поднялась в свою спальню. Тут все осталось таким же, как и месяц назад. Даже флакончик любимых духов стоял на том же месте. А вот пыль стерта, значит, Катя прибиралась. В сумке, которую мне выдал перед отъездом отец Артура со словами «подаришь подругам», не могла же ты из такого длительного путешествия вернуться с пустыми руками, нашлась куча безделушек. Деревянные статуэтки, кулоны из горного хрусталя, маленькие шкатулочки, пара мягких игрушек из валеной шерсти. Когда Катерина позвала на ужин, я как раз выбирала, что подарить ей. В итоге остановилась все на тех же украшениях. Почему-то я была уверена, что девушка, в отличие от более избалованной Сильвии, такой подарок оценит. «Это тебе», — протянула ей серьги и кулон. «Маленький подарок с севера». Судя по расширившимся от удивления глазам, Катя в такую щедрость даже не поверила, но потом с некой опаской все же взяла и произнесла. «Спасибо, это так неожиданно. Обычно прислуги не дарят подарков». Она с детским трепетом осмотрела прозрачный кулон на кожаном шнурке, а после вскинула на меня новый взгляд. «Опасливый, что ли? Он ведь недорогой, не как тот браслет». Я лишь улыбнулась. «Нет, считай это просто сувениром». Я мельком взглянула на запястье Кати. Сейчас там не было украшений. Видимо, девушка, узнав о стоимости, благоразумно решила снять рубины сама, от греха подальше. Мне же, стыдно признаться, так и не хватило времени перед отъездом предупредить ее, не носить столь дорогую вещь на людях. И все же Катя светилась счастьем, получив подарок. Она мне вообще почему-то напоминала маленькую сороку, которую вытряхнула из гнезда прямо на грязную землю, где ходят ногами и периодически подпинывают с носка. Но птенец умудрился вырасти, встать на крыло, а детская тяга ко всему блестящему осталась». «Господин Грегор уже спустился к столу», — напомнила Катя. «Вам бы тоже с дороги поесть». Я кивнула и уже через 5 минут была в обеденной. Там у дверей стояла кухарка и почему-то оправдывалась перед Артуром. «Извините, сэр, но я не знала, что вы так неожиданно вернетесь, поэтому и изменю только простой тыквенный суп и каша с кусочками свинины». Понурив голову, лопотала она. «Если вы откажетесь такое есть, я приготовлю что-то более подходящее господам». Я вскинула на нее удивленный взгляд, потому что если бы кухарка знала, чем мы питались в последнее время, то никогда бы не заявила, что суп — простое блюдо. «Не переживайте», — заверила ее я. «Мы непривередливые и сегодня вполне обойдемся тем, что есть». После бесчисленных консерв и, за редким исключением, ужинов в придорожных забегаловках любая домашняя еда была за радость. Пока я ела суп, была готова мурчать от удовольствия. А уж с какой скоростью исчезла каша. Когда же принесли чай, я немного опомнилась и попросила еще и свежую газету. Пока горничная бегала выполнять просьбу, я рассеянно шарила глазами по обеденному столу, пытаясь понять, что же с ним не так. Вроде бы и скатерть та же, и вазочка прежняя, а вот букет... Я нахмурилась. Вместо ставших уже давно привычными ромашек, хотя откуда им взяться в конце сентября, там стоял изрядно засушенный чертополох. Вначале я даже не поверила, что это он. Потянула руку к круглому соцветию, провела пальцем по острым колючкам, неосторожно поранилась об одну из них и зашипела от боли. «Катерина!» — вскрикнула, заработав при этом удивленный взгляд Артура. Все же вспышка вышла чересчур резкой. Экономка примчалась вместе с горничной, которая принесла газету, но пресса меня теперь не интересовала. Я смотрела на домоправительницу, а потом, ткнув пальцем в букет, спросила: «Это что и откуда?» В моей груди уже бушевал ураган из смеси разных эмоций, потому что ответ я и так знала. Катя опустила голову, сходу понимая корни моей реакции. «Господин Сакс принес», — тихо пробормотала она. А я бессильно сжала кулаки. Первой реакцией было схватить эту охапку гербарий и выбросить к чертовой матери. Но при попытке только коснуться опять укололась. «Ай!» — вскликнула я, все еще недобро глядя на Кате. Она ведь знала и видела, как я реагировала на все подарки и букеты, которые он присылал. Так почему, стоило мне только убраться за порог дома, тут же поставили один из них в вазу, да еще и чертополох? «Катя, тебе следовало выбросить это, а не оставлять на столе. Ведь, судя по виду цветов, стояли они здесь очень давно». «Но...» — экономка попыталась что-то возразить, тихо бормоча и оправдываясь. «Просто господин Сакс казался таким виноватым. Он ведь пришел сам, буквально через несколько часов после вашего отъезда, и принес цветы, и руки все исколотые». «Понятно». Я только махнула ладонью, отпуская ее из столовой и не желая слушать продолжение истории. Сама села на стул и посмотрела на собственные пальцы, где в нескольких местах проступила кровь. «Не вини Кати», — тихо произнес Артур. «Поставь себя на ее место. К ней пришел высокопоставленный господин. Не с ее положением выставлять его за дверь, тем более выбрасывать подарки, оставленные для хозяйки». Я гневно зыркнула на него. Конечно, он был прав, а еще я знала, как экономка относится к самому Саксу. Чересчур положительно, потому что он ей напоминает кого-то из далекого детства. Бросив еще один взгляд на колючий подарок, я прикрыла глаза и досчитала до 10, пытаясь прийти в себя и устаканить мысли в голове. Вот чего, спрашивается, я так взбеленилась? Потому что букет от Сакса? Потому что я его ненавижу? Все это верно. Но мне не стоит забывать, что мое задание опять продолжается. А значит, надо переступить через чувства, здраво взглянуть на ситуацию и обернуть ее в свою пользу. Ведь наверняка именно об этом букете говорил Агюст. Что верно, то верно. Никому другому Дэймон цветы сам не носил. Более того, чертополох не то растение, которое можно купить в салоне. А значит, сам поехал и нарвал, при этом изранив себе пальцы в кровь. При мысли об этом сердце болезненно сжалось. В противоречии всем эмоциям, сердцу было жалко истерзанного колючками мужчину, а воображение так и рисовало лицо страдальца, который, торжественно истекая кровью, нес дарить мне этот кактус. «О, женщины!» Тихо и с очень тяжелым вздохом произнес Артур, глядя на меня из-под ресницы, явно считывая эмоции. «Еще 5 минут назад ты его ненавидела. Кстати, откуда он знает про чертополох?» «Потому что я ему о нем рассказала. Очень давно, в ресторане», — пробормотала в ответ. «Не думала, что он запомнит». Мне вдруг вспомнился тот вечер. В памяти ужин до сих пор был окутан флером приятных воспоминаний. Это потом все разбилось и разрушилось. А тогда Дэймон Сакс казался почти героем. Он спас от грубого хама, успокоил правильными словами, отвел в ресторан. Я и сама забылась в какой-то момент, когда начала выкладывать о себе чистую правду, по крайней мере, о вкусах. Что мне нравились коты, что, в отличие от всех цветов, я действительно любила чертополох. И именно эти строгие колючки я иногда собирала в букеты, когда бродила с Артуром вечерами по военной базе, где мы жили в Арсамасе. Вот только тот чертополох был... более мягким, что ли. И я редко ранила им пальцы. Слишком поздно я вспомнила тем вечером, что у Флоры на юге были собаки, а любить, по легенде, мне положены тюльпаны. «Пожалуй, пойду к себе», — тихо произнесла я, поднимаясь из-за стола. «Завтра у меня тяжелый день. Нужно как следует отдохнуть». Утро следующего дня было действительно тяжелым. Хотя бы потому, что я проснулась с полным ощущением разбитости в душе. Я не знала, что мне делать дальше и как поступать. Цели и приоритеты почти не изменились. Все тот же Сакс. А вот мотивация стала еще более весомой. Лис, куда ее увезли? Кто? А главное, при чем здесь канцлер? Ведь судя по тому, что рассказал отец Артура, в самом начале поиски действительно велись, а потом сошли на нет. Причем вел расследование Сакс едва ли не под личным контролем. Так почему после передумал заниматься этим делом? Я знала его не так много времени, но даже этого мне хватило понять, что такой, как Дэймон, просто так не сдастся. Слишком упертый и целенаправленный. Таран, уверенно прущий к своей цели. От этого вдвойне странным стало его саботирование мирного договора и арест Виктории. Он ведь не идиот, должен понимать последствия. Что ж, мне необходимо с ним встретиться. Каким-то образом завести разговор, а дальше наблюдать за его действиями и пытаться понять, что же случилось. Я решила, что для начала мне нужно больше информации. Но первый же звонок в особняк Тами и попытка позвать к телефону Сильвию успеха не принесли. Поднявший трубку дворецкий заявил, что юная мисс отбыла неделю назад в путешествие на какой-то там курорт и вернется только через несколько дней. «Ну вот». Пробормотала я, понимая, что план А провалился, а план Б, хоть мне и не нравится, но весьма прекрасен в своей импровизации. Он граничил с глупостью, идиотизмом, и тем не менее являлся гарантией того, что разговор с Саксом состоится. Я уже однажды заявилась к нему на работу, прикинувшись невестой. Настал черед повысить планку. Теперь я собиралась навестить Дэймона дома». Не только он имел право без спроса являться в чужое жилище и смущать своим видом прислугу. В эту игру могут играть оба. Позвав Катерину, я попросила заплести мне волосы, а когда потянулась к привычной алой помаде, вдруг услышала осторожное покашливание. «М-м-м, вам не идет». Обернулась и удивленно уставилась на экономку в упор. До этого я была уверена в том, что яркий макияж меня красит. «В смысле?» «Вы ведь нежные и добрые». Я видела, что Катерина говорит искренне, и не потому, что хочет обидеть или задеть, а потому, что считает так действительно лучше. «А красный вас старит. Лучше совсем без помады, только глаза подчеркнуть». «Тогда почему ты раньше молчала?» «Слугам лучше вообще молчать и ничего не говорить хозяевам. Но у вас, мисс Харрисон, нет этой аристократической напыщенности. Мне кажется, вы правильно поймете мои слова». «Ведь я не хочу вас обидеть или задеть». Ее фраза заставила меня призадуматься и отставить тюбик в сторону. «Хорошо, попробуем без тяжелого макияжа». Через полчаса я была готова к поездке. Но прежде чем выйти из дома, направилась в кабинет к Артуру. Когда вошла, он сидел за столом, склоняясь над бумагами и что-то вдумчиво изучал. Плотные шторы задернуты, свет в помещение не проникал, в воздухе витала тонна пыли, и еще столько же осела на различных поверхностях. «Ты хотя бы спать ложился?» Подойдя к окну и отдергивая занавеси, спросила я. На что получила краткое. «Нет, работал, изучал все, что произошло за этот месяц. Нужно понять, какие события предшествовали похищению Лис, и могут ли они быть связаны между собой». «Хорошо. Когда освободишься, я хочу, чтобы ты сделал еще одну вещь». «Какую?» Арт даже не поднимал на меня взгляда. Слишком увлечен был бумагами. «Поговори с Катериной. Нет никаких сомнений, что она дочь Виктории. И раз мы снова в столице, то я не собираюсь и дальше смотреть, как эти двое не могут встретиться друг с другом». «И что ты предлагаешь?» Артур все же вскинул на меня глаза, красные, опухшие от недосыпа. «Арест Виктории нигде не афишировали. Думаю, Катя даже не в курсе, что ее мать в стране. Так каким образом я ей должен об этом сообщить, не раскрыв, откуда информация?» «Ну это же ты у нас крутой разведчик. Вот и придумай что-нибудь». Он откинулся на спинку кресла, сведя между собой кончики пальцев и задумчиво на меня посмотрел. «А что дальше? Допустим, я ей сообщу, но мы никак не сможем устроить их встречу. Вику охраняют, вряд ли есть шанс проникнуть к ней незаметно». «Незаметно и не придется», — уверенно заявила я. «Любым заключенным позволено видеться с родственниками, так что Сакс не имеет права отказать Катерине в свидании с матерью. Я же, как непосредственная нанимательница девушки, имею право представлять ее интересы и добьюсь от Дэймона этого разрешения». «И сейчас ты...» — Арт смерил мою фигуру взглядом. «К нему? Вот так сразу?» «Да. Не вижу смысла тянуть и накручивать себя дальше. Мне нужен только адрес его дома. У тебя наверняка есть». Братец нахмурился. «Не дури, Ло. Нельзя ехать без подготовки. Ты же даже не знаешь ничего о том, что происходило в столице. Позвонила бы для начала Сильвии, выяснила все». «Ее нет в городе», — отрезала я. «А ждать еще несколько дней, пока она вернется, чтобы разжиться сплетнями, глупо. Если ты за меня переживаешь, то напрасно. После произошедшего Сакс меня и пальцем не тронет. Что же касается разговора, то он его сам искал. Заодно и выслушаю, что же он от меня хотел». Пусть и с неохотой, но Франц-младший все же написал адрес дома на противоположном конце города, в одном из самых богатых кварталов. Через час неторопливой езды я остановилась у конечного пункта и, не выходя из машины, несколько минут изучала особняк из серого камня. Относительно скромный по размеру, если сравнивать с виллой Тами, и при этом в два раза больше, чем наш с Артуром домик. Я заметила два гаража, ухоженный цветник, который даже сейчас, осенью, радовал пестрыми красками. Не то что мой заброшенный сад. Трава на газонах была подстрижена настолько ровно, что складывалось ощущение, будто равняли ее под линейку. Идеально чистая дорожка из черного камня от тротуара к дому. И ни одного желтого опавшего листочка с ближайших деревьев. Смотрелось странно, особенно учитывая, что у соседей Сакса этой самой листвы под ногами было немерено. Складывалось ощущение, будто кто-то днями и ночами только и делает, что вычищает двор. Однако никого из прислуги с граблями я не увидела. Единственным живым существом, замеченным мною возле дома Сакса, была огромная черная кошка. Она лениво развалилась на лужайке, растопырила лапы в стороны и, задрав при этом одну из них вверх, тщательно вылизывалась. На ее темной бархатной шкуре особо сильно контрастировали розовые набухшие соски, так что даже несведущему человеку становилось понятно. Кошка кормящая, а значит, где-то поблизости прятались котята. Выйдя из авто, я сразу направилась к порогу. Заметив мое приближение, киса прекратила нализываться, встрепенулась и подбежала ближе, призывно мяукая и, очевидно, выпрашивая угощение. «Прости, милая, у меня ничего нет», — виновато произнесла я, склонившись и почесав ее за ухом. «Только сейчас я заметила на ней тонкий кожаный ошейник без бирок. Значит, домашняя и, скорее всего, не голодная». С некоторым облегчением я поднялась и последовала обратно к дому. Кошка уверенно побежала за мной, при этом временами забегая вперед, путаясь под ногами и обвивая пушистым хвостом. Уже стоя у двери и нажимая на кнопку звонка, я наблюдала, как животное, выгнув спину, точит когти об обитый войлоком брус, приколоченный к косяку. Когда же двери передо мной распахнулись, наглая кошатина с мявом скользнула внутрь дома и скрылась в его глубине. Подняв голову, я встретилась взглядом с седовласым дворецким. «Чем могу быть полезен, мисс?» Он был высок и вышкален, так что мне невольно пришлось задрать подбородок, чтобы посмотреть ему в лицо. Пожилой, но выправкой и стать, как у молодого. Это вызывало уважение. Все же возраст и мудрость чувствовались в нем на интуитивном уровне. Примерно так же, как и при взгляде на артефактора Яна. Только коуч был скрючен в три погибели от старости, немощен и опирался на трость, а здесь чувствовались неуловимые силы и энергии. «Я к мистеру Саксу. Мое имя Аманда Харрисон». «Весьма сожалею, но господина нет дома», — сухо произнес дворецкий. «В глубине души я надеялась, что после моего представления меня все же пригласят внутрь. Хотя наверняка прислуга Дэймона в курсе, что никакая я ему не невеста. Но все же... А как скоро он явится? Я могу подождать его? Сдаваться так просто я не собиралась. Не уверен, что вы захотите сами его ждать. Сейчас полдень, а раньше 7 часов он с работы не приезжает. Но если хотите, вы можете пройти в гостиную. Произнес он таким великосветским тоном, точно намекая мне, что в доме гостей не особо ждут. И все же я подожду. Вопреки всем приличиям, заявила я. «Думаю, если вы позвоните ему и сообщите о моем прибытии, господин Сакс заедет на обед. Еще месяц назад он был весьма заинтересован во встрече со мной». «Месяц назад господин не был канцлером и располагал большим количеством свободного времени», — весьма резонно заметил слуга, но все же отошел в сторону, пропустив. «Проходите, мисс Харрисон. Я могу предложить вам чай или кофе?» «Воду, просто воду». Мило улыбнувшись, ответила я. Через 5 минут я уже сидела в просторной зале на низком диванчике и с едва сдерживаемым любопытством осматривала интерьер. Признаться, я ожидала чего-то более помпезного. Высоких потолков, лепнины, позолоченных канделябров и светильников. Но вместо этого диван, столик с одинокой пепельницей, чуть в стороне закрытый рояль, несколько напольных ваз и множество фотографий на стенах. Почти везде одна и та же женщина. Красивая, высокая, с яркой, почти вызывающей внешностью. Чем-то неуловимым в развороте головы, а, быть может, в взгляде, она напоминала Дэймона, из чего я сделала выводы, что на снимках мать этого засранца. А вот генерала Сакса рядом с ней на большинстве фото не было, так же, как и их совместных изображений с сыном. «Очень красивая женщина», — вполне миролюбиво поделилась я с дворецким, когда он принес и поставил передо мной воду. «Госпожа Кэролайн, мать сэра Дэймона, пусть земля ей будет пухом». Я вдруг вспомнила, что у арсамасской разведки не было ее фотографий. Это показалось удивительно странным, особенно если учитывать, сколько их здесь. Господин канцлер, наверное, очень любил свою маму, если хранит на виду все ее снимки. Продолжала я, ведя разговор в интересное для меня русло. Господин, несомненно, любил свою мать. Но эту гостиную обустраивал еще генерал Сакс. Он сильно скорбил по супруге после ее скоропалительной смерти много лет назад. А после его собственной кончины комнату не переоформляли. «Понятно», — протянула я, думая, что после этого слуга уйдет, но он продолжил. «Если вам любопытно, я могу достать семейные альбомы. От мисс Кэролайн остались 1000 интересных снимков. Леди активно участвовала в жизни города и сделала много замечательного». Вначале я хотела отказаться, все же я смутно представляла, что могла сделать хорошего бывшая управляющая кварталом, но любопытство взяло верх. Спустя 5 минут мне принесли аж 5 альбомов из плотного картона, битком набитых фотографиями, а еще коробку. «Здесь неразобранные снимки», — положив все это на стол передо мной, произнес мужчина. «Думаю, за их разглядыванием вы сможете скоротать несколько часов до приезда господина». «Вы уже звонили ему?» «Да. Его секретарь сказала, что мистер Сакс на важном совещании освободится только после 3, а после ему доложат о моем звонке». «Спасибо», — поблагодарила я. «Извините, забыла спросить ваше имя». «Ричард», — отозвался дворецкий и вышел из гостиной. Несколько мгновений я все же сомневалась, стоит ли лезть в семейный архив Саксов. Лично для меня в любом разглядывании чужих фотографий было нечто болезненное. Напоминание о собственном упущенном детстве, о моих не случившихся снимках. Но, переборов внутренние комплексы, я все же потянулась к первому альбому. Пока листала страницы, испытывала странное ощущение. Словно заглядываю в чан с концентрированным сахарным сиропом. Настолько все идеалистично выглядело на запечатленных моментах. Кэролайн и генерал. На каждом фото он весь аж светится рядом с ней. Начиная от семейных снимков и заканчивая более поздними. А вот на маленького и щуплого Дэймона Оливер везде смотрел ровно, почти равнодушно. Чего не скажешь о его матери. В ее глазах плескалась любовь. Одиночных изображений Дэймона почти не было, разве что несколько. Например, вот сидит в горе мягких игрушек, но они ему словно не интересны. Улыбается, но взгляд скучающий. Следующий альбом оказался сплошь набит снимками с каких-то приемов. Здесь было много незнакомых мужчин и женщин, они позировали на разных раутах и приемах, а вот Дэймона среди них не было. Разве что на одном снимке я заметила его спрятавшимся за юбку длинного вечернего платья матери. Здесь ему было около 4 лет, и в этой взрослой компании он казался лишним и забытым. Третий альбом я решила не брать. Наверняка он оказался бы таким же, собранным из помпезных и идеальных снимков. Ну, или почти идеальных. Рука сама потянулась к коробке. Внутри нее изображения оказались свалены неаккуратной кучей. Местами фото слежались и даже слиплись от времени. При попытках оторвать их друг от друга бумага рвалась, и я прекращала эти попытки. Зато эти изображения были настоящими. Не всегда аккуратными, зато искренними. Кэролайн в простых нарядах без блеска и лоска и маленький Дэймон с книжками. Много отдельных снимков генерала, которые я, по возможности, откладывала в сторону, почти не зацикливаясь на их разглядывании. Чем ближе ко дну коробки, тем старше изображение. Бумага становилась все более плотной, желтой, а картинки — потускневшими. Я почти дошла до самого дна, когда пальцы сами замерли над 2 снимками, почему-то в отличие от остальных, сложенными пополам. Осторожно развернула их, боясь, что старая бумага просто осыпется от неаккуратных движений, и... Я завороженно уставилась сначала на одиночный снимок мужчины с острым взглядом, прямым носом, чувственными губами и темными волосами. Пусть снимок и не передавал их оттенка, но я сразу поняла, они точно такие же, как у Дэймона, потому что сходство этих двоих было видно невооруженным взглядом, фактически одинаковые. Разве что Сакс носил очки и лишь единичные, незаметные черты унаследовал от матери. Второй снимок поразил меня еще больше. 2 девушки. Молодая, лет 20, Кэролайн с большим животом, месяца на 7-м, и стоящая рядом Торани на сроке чуть поменьше. Я смотрела на них и не верила собственным глазам, потому что они держались за руки, как подруги. Тепло улыбались друг другу, как это делают люди, прошедшие вместе слишком многое. Судя по снимку, моя приемная мать знала мать Дэймона, и они были подругами. Как же так вышло, черт возьми, что их развело по разные стороны баррикад? «Мисс Харрисон, не припомню, чтобы приглашал вас в гости. Чем обязан?» Резко вырвал меня из раздумий знакомый, но ледяной голос. Я вздрогнула и вскинула голову настоящего в дверном проеме Сакса. «Доброго дня, господин канцлер!» Я все же выжила из себя попытку вежливости и даже улыбку, помня о своей роли и миссии. «Он был добрым, пока я не увидел вас!» Грубо одернул меня мужчина, проходя в гостиную и садясь в кресло напротив. «Итак, чем обязан?» «Если можно, то выкладывайте побыстрее, у меня не так много времени, чтобы тратить его с вами». «Я не думал, что это так больно. Смотреть ей в глаза и говорить гадости, специально стараясь задеть как можно грубее и болезненней. Потому что первая мысль, которая меня посетила, едва секретарь доложила звонки Ричарда, не допустить, чтобы Аманда стала следующей жертвой после Лизы. Я не знаю, что было в голове у этой девчонки». Зачем она приперлась ко мне в дом, хотя еще месяц назад не хотела даже видеть? Что ее вело и чем она руководствовалась, я не желал этого знать, потому что чем меньше я о ней знаю, тем лучше для нее же. А значит, необходимо ее прогнать, выставить вон и пусть ненавидит меня до конца своих дней и держится как можно дальше». После похищения Лизы я приказал Картеру прекратить поиски информации об Аманде на юге. Свернул любую деятельность, связанную с этой девушкой, даже снял слежку с ее дома. Сделал все от меня зависящее, чтобы кроме сплетен в газетах не давать никому повода думать, что она значит для меня хоть что-то. И вот мисс Харрисон сидит здесь, в моей гостиной. Смотрит в упор, а в ее глазах я читаю непонимание, замешанное на ненависти. И вижу, как она выдавливает из себя улыбку. Ее выдает дергающийся уголок рта. И все же она продолжает сидеть и смотреть, хотя я предпочел бы, чтобы Аманда уже бежала, причем желательно в слезах. За моим домом наверняка следят. Пусть бы и полюбовались, а потом доложили хозяевам. «Я думала, вы будете более вежливы после того, что произошло между нами», — произносит она ровным голосом, а я наблюдаю, как ее рука, все еще держащая снимки из семейного альбома, мелко подрагивает. «Зачем только Ричард принес ей альбомы?» «А было что-то особенное? Не припомню. Просто секс и не самый лучший. Стараюсь быть циничной сволочью. Я просто забрал свой карточный долг. Да, обстоятельства вышли, конечно, неожиданными, но не настолько, чтобы вспоминать о них или сожалеть дольше пары дней. Она дернулась, словно я ее ударил. Хотя почему словно? Я ее и ударил. Пусть не руками, слова могут бить даже больнее». «Вы подонок», — тихо произнесла она. «И горжусь этим». Добиваю я. Несколько мгновений она сверлит меня злым взглядом. Вижу, что она хочет встать и уйти. Ну же, беги, крошка Ло. Можешь дать мне перед этим пощечину, а потом громко хлопнуть дверью. Можешь даже разбить одну из напольных ваз, что стоят по обе руки от тебя возле дивана. Но ты почему-то продолжаешь сидеть. «Если бы не мое дело», — шипит она, — «я бы никогда сюда не пришла. Так что будьте добры, выслушайте меня до конца». Скрещиваю на груди руки и ловлю себя на мысли, что желаю отвести взгляд прочь или самому сбежать куда подальше, потому что ненависть, исходящая от нее, физически ощутима. И больше всего на свете мне бы хотелось извиниться перед ней, сказать правду, что сожалею, что не знаю, как исправить произошедшее между нами, а потом провести рукой по ее волосам, дотронуться пальцем до губ. Они сегодня не накрашены, и меня это заводит. Вот какого черта я сейчас думаю именно о ее губах, о вожделении к ней, о запахе духов, от которых стараюсь абстрагироваться, потому что этот аромат щекочет нос, а я заставляю себя дышать как можно реже. «В газетах не писали о том, что вы прекрасно знаете, как расползаются слухи в высшем обществе?» — начинает она. Ее скулы напряжены, а на лице нет даже намека на былую улыбку. «Нам стало известно, что не так давно вы арестовали некую Викторию Райт из делегации Арсамаза». «Настал мой черед дернуться от ее слов». Не смог сдержать реакцию, потому что теперь уже ее слова, если не пощечины, то ковыряние палкой в болезненной язве. Арест бывшей судьи не мое решение, а одно из требований неизвестных похитителей Лизы. И теперь я пляшу под их дудку, пытаюсь что-то сделать, дергаюсь, как марионетка на нитках, но вынужден выполнять, и тут же стараюсь нивелировать последствия этих поступков». Затягиваю сроки подписания договора, извиняюсь перед делегатами и при этом содержу заключенную фактически в царских условиях, потому что я знаю, чего хотят люди, похитившие Лизу. Войны. А я стараюсь ее предотвратить. Только инструментов для этого у меня все меньше и меньше. Я хреновый политик, потому что по головам ходить научился, а вот по трупам — нет». Тем более по женским и детским. То, что похитители не шутят, я понял фактически сразу, когда уже в следующем письме получил прядь волос Лизабет. Не подчинюсь и в следующий раз в конверте обнаружу пальцы или что-нибудь похуже. И какое вам дело до Виктории Райт? «Почти никакого, но у меня есть дело до ее дочери, которая по некой случайности работает в моем доме экономкой. Она считала свою приемную мать погибшей, но, узнав о том, что Виктория в стране и арестована, хотела бы с ней увидеться». «А вы-то здесь при чем? Если ваша служанка хочет увидеться с матерью, пусть пишет официальное ходатайство со списком документов, подтверждающих родство. Его рассмотрят в общем порядке и, может быть, удовлетворят». «Ваше «может быть» не удовлетворяет уже меня». Аманда открыто повысила голос, чего я абсолютно не ожидал. «И я, как нанимательница Катерины, имею полное право представлять ее интересы в этом вопросе». «Называйте вещи своими именами. Вы просто хотели обойти правила, явившись ко мне сюда и спекулируя на моем чувстве вины к вам». «Не удастся, Аманда. Никакой вины я перед вами не чувствую. Так же, как и не собираюсь пускать каких-то служанок к политической перебежчице. Так что всего доброго, мисс Харрисон. Разговор окончен». Я поднялся с кресла и решительно направился на выход из гостиной, но уже у самого порога меня остановил ее тихий голос. «Знаете, о чем я жалею, господин Сакс, во всей этой ситуации?» «О чем же? Я стоял к ней спиной и был рад, что она не видит сейчас моего лица, потому что я тоже жалел слишком о многом и хотел слишком многого того, что не мог себе позволить. Например, посидеть с ней еще немного, совсем чуть-чуть, и именно поэтому я сбегал». «О том, что уехала из дома на несколько часов раньше, чем вы явились с тем букетом чертополоха. Нужно было бы попросить брата запихать вам его в глотку». Я слышал, как скрипнула обивка дивана, когда она поднялась и быстрым шагом двинулась к выходу. Аманда намеренно зацепила меня плечом, проходя мимо. И, черт возьми, я не выдержал. Поймал за руку, развернул к себе, чувствуя, как ее запах лишает меня остатков здравого смысла. Я ведь хотел прогнать ее, но вместо этого вжимал в ближайшую стену, крепко держа за запястье, чтобы не ударило, потому что она сопротивлялась, выкручивалась, хоть и не кричала, но шипела, чтобы я ее отпустил. А я, как больной придурок, скользил носом по бархатной коже ее щеки, вдыхал аромат арсамасского эланга и безумно радовался, что ее губы не накрашены. Я собирался их коснуться и очень жалел, что мне не удалось этого сделать раньше, еще когда наши отношения можно было спасти. «Сэр!» Покашливания Ричарда слышны так близко, будто он стоит у меня над ухом. Я резко обернулся на него, и Аманда этим воспользовалась. Выскользнула из моих рук, отпихнув меня всем своим тельцем и вскользь приложив коленкой между ног. Не так больно, если бы удар пришелся напрямую, но и не настолько терпимо, чтобы сдержать болезненный вздох. Девушка вылетала по коридору за дверь и действительно громко хлопнула дверью, так что где-то в доме звякнули стекла, а буквально через пару мгновений на улице завелся ее автомобиль. «Что ты хотел, Ричард?» Я раздраженно посмотрел на Дворецкого, хотя умом понимал, что должен испытывать к нему благодарность. Только что он спас меня от необдуманного поступка, о котором я мог потом жалеть едва ли не до конца жизни. «Ничего, сэр, я просто проходил мимо. Вам принести лед?» Он недвусмысленно посмотрел туда, куда пришелся удар. «Издеваешься?» «Никак нет, сэр». Дворецкий отвесил неуместной ситуации поклон и направился в сторону кухни, но у самого конца коридора притормозил и задумчиво добавил. «Господин Сакс, возможно, мне показалось, но, похоже, девушка была настолько напугана, что даже не заметила, как убежала с одной из фотографий, и догонять ее, наверное, уже поздно». «Хм, однозначно поздно», — невесело усмехнулся я. А сам покосился на столик в гостиной, где все еще россыпью лежала гора снимков. «Думаю, я переживу потерю одной фотографии». Ричард кивнул и ушел. Я же несколько мгновений думал над тем, возвращаться в бюро или остаться дома и поработать в кабинете. Вместо этого выбрал третий вариант. Сел на диван, где еще 5 минут назад сидела Аманда, и принялся складывать фотографии. Рука почти сразу же замерла над снимком, лежащим в самом верху, с полосой сгиба посередине. Мужчина на изображении был похож на меня. Точнее, я был похож на этого мужчину. Я никогда не видел своего настоящего отца. Мать говорила, что он умер еще до моего рождения. На все вопросы, остались ли у нее его фотографии, Кэролайн виновато разводила руками. Снимки в то время были непозволительной роскошью, доступной только очень богатым людям. «Тогда все было иначе», — рассказывала она. «Это сейчас кофе есть почти в каждом доме, а тогда даже купленные под Новый год апельсины казались настоящим чудом». В этот момент на ее лице обычно возникала необъяснимая тоска, и мама старалась перевести разговор в иное русло. «У меня нет даже собственных фото с тех пор, хотя, наверное, это даже к лучшему», — заканчивала она. «Почему к лучшему, будучи совсем ребенком, я не задавался, но, став постарше и узнав о прошлом матери и ее работе, понял. Ей вряд ли хотелось вспоминать о годах, проведенных в квартале, пусть даже она нашла для себя лазейку, принимая преимущественно клиентов женщин. Ведь, будучи невольной заложницей того места, для нее это казалось наименьшим злом. И если бы мать не выкупила ее подруга Суккуба, то я мог так же, как и она, родиться в публичном доме и стать его собственностью. Наверное, именно из-за этого, когда к власти пришел генерал Сакс, мать очень долго склоняла его к отмене системы контрактов и полном запрете хотя бы для гражданских лиц. В комнату вошел Ричард. Он принес поднос с чаем, о котором я даже не просил, тихо поставил чашку на стол и приготовился уйти. «Подожди», — притормозил его, разворачивая снимок с похожим на меня мужчиной к дворецкому и давая хорошенько рассмотреть. «Ты знаешь, кто это?» «Разумеется, сэр». Ричард лишь мельком скользнул взглядом по изображению. «И кто?» Вытягивать из него по слову мне не нравилось, потому что складывалось ощущение, будто старый слуга знает гораздо больше, чем скажет самостоятельно, без наводящих вопросов. «Доктор Дэймон Стоун. Работал в квартале около 20 лет назад». А вот имя настоящего отца я, в принципе, и до этого знал, хотя фамилию мать не сообщала. Из-за этого мне казалось, что отец был одним из тех редких клиентов мужчин, которые к ней иногда все же заходили. Что еще ты о нем знаешь? Я аккуратно положил снимок на стол, пристальнее вглядываясь в черты лица мужчины, и не понимал, что меня смущает. «Мы с ним похожи. Никакого сомнения в родстве и быть не может. Но вот откуда это фото вообще появилось в коробке — другой вопрос. Мне ли не знать, сколько раз отчим после смерти матери перебирал эти снимки. А потому генерал не мог пропустить этот. И тем более оставить его здесь. Скорее сжег бы в ту же минуту, как обнаружил. Да и мать не стала бы мне врать». Если она сказала, что снимков не было, значит, у нее действительно их не было. Доктор Стоун работал в квартале около 1/2 года, после чего его жизнь унес трагический случай. Очень грустная история. Продолжай. Не поднимая взгляд на дворецкого, попросил я, а сам в это время сравнивал бумагу снимка с другими. Более плотная, пожелтевшая от времени... Вот только на такое никогда не печатали фотографии. Никогда. И даже сгиб посередине выглядит странно. Словно сгладился за последние несколько минут, а трещинки, по которым изображение грозило распасться, будто зажили. Чертовщина какая-то. Или магия? Я не помню всех подробностей, мистер Сакс. Вам ли не знать, что в моем возрасте память начинает подводить? «Не притворяйся старым маразматиком, Ричард. Ты точно знаешь о чем-то». «Я помню лишь то, что его убила женщина, дочь бывшего мэра столицы. В газетах много и долго писали по этому поводу. Вам проще поднять архивы, чем узнать подробности от меня. Я все же поднял голову на слугу. Несмотря на то, что лицо Дворецкого оставалось серьезным, я видел незримую улыбку в его глазах, в хитром прищуре и тонких морщинках в уголках век. Пройдоха! Старый хитрый пройдоха! Вот только... Ты сказал, Аманда унесла какой-то снимок. Я видел его, когда она сидела в гостиной и держала его в руках, с точно таким же сгибом посередине, как и у этого. Ричард, что на той фотографии? Я по-прежнему не верил в случайные совпадения, как не верил и в то, что снимок с Дэймоном Стоуном пролежал многие годы в коробке, и до этого его никто не видел ни разу. Там ваша мать и миссис Торони Фокс незадолго до рождения младшей дочери. Что-то резануло в этой фразе. Несоответствие, только не сразу понял, какое именно. Моя мать не видела Торони Фокс ни разу после того, как была выкуплена из квартала. Их пути полностью разошлись. Кэролайн жила в столице, а ее подруга где-то на юге. Так о каком незадолго до родов может идти речь, Ричард? Этого снимка просто не могло существовать. Я пристально смотрел на Дворецкого, который был все так же невозмутим. «Раз не могло, значит, и не существует». Старик едва заметно пожал плечами, а губы все же дрогнули в подобии улыбки. «Я могу помочь вам чем-нибудь еще, сэр? Может, печенье к чаю? Или эклеров?» «Ничего не нужно». Отбросил его просьбу я и пронаблюдал, как Дворецкий степенно удаляется из гостиной. Только после этого я протянул руку туда, где лежал снимок отца. Пальцы тронули пустую столешницу, и я неверяще уставился на ее ровную деревянную поверхность. Фотография исчезла. Не нашлось ее и в ворохе остальных изображений из коробки. Испарилась, как и сказал Ричард, будто никогда и не существовала. А вот к Дворецкому теперь появились новые вопросы. И первый из них — кто такой Ричард? Лоррейн. Я пробкой вылетела из дома Сакса и метнулась в машину. Сердце стучало, как бешеное, а сама я плохо понимала, что происходит. Кинув вещи из рук на соседнее сиденье, я ударила по газам, стартуя куда угодно, лишь бы подальше отсюда. Лишь спустя пару кварталов я также резко остановилась, нажав на тормоза, понимая, что такая сумасшедшая езда до добра не доведет. Одна Аманда Харрисон уже разбилась, и мне не хотелось бы продолжить с собой этот ряд смертей. Я досчитала до 10, потом до 20, успокоилась. Подождала, пока сердце перестанет выпрыгивать из груди, и только после этого позволила себе подумать о случившемся. Смятение. Вот что сейчас переполняло меня, потому что слов и действий Сакса я не понимала. Какой смысл наговорить мне в начале гадостей, после которых я желала ему смерти в мучительной агонии, и тут же пытаться поцеловать? А ведь он действительно пытался это сделать. Я вспомнила касание его гладко выбритой щеки о мою кожу, как он медленно провел носом по скулам, шумно вдыхая мой аромат. В этих движениях было что-то болезненно нежное и одновременно пугающее лично меня. Зачем он так поступил? Зачем? Ведь теперь стало совершенно очевидно, что какое-то из проявлений сегодняшнего Дэймона Сакса было не настоящим. Грубая, циничная сволочь или мужчина в порыве чувств. Как можно быть таким разным? Притворяться и цеплять маски так, что станет невозможно разгадать истинные чувства. А главное, зачем это делать? Месяц назад он сам хотел разговора, а сейчас отталкивал и тут же притягивал обратно. Я вдруг горько усмехнулась, потому что это мне жутко напомнило саму себя, только с точностью наоборот. Прячусь за чужим именем маской, изображаю из себя не пойми кого, выполняю задание, потому что так приказали. Вот только никто не может приказывать канцлеру. Он же самый главный, выше прыгать уже некуда. В общем, мне нужно было поговорить с Артуром и рассказать ему обо всем. А еще о фотографиях, которые я видела в доме Сакса. Запоздало я вспомнила, что нечаянно унесла с собой одну из них, но, перебрав брошенные на соседнем сиденье вещи, снимка не обнаружила. Потеряла, наверное. Жаль. Впрочем, можно будет попросить Арта отправить запрос в Арсамас и узнать у моей матери, с кем она фотографировалась, будучи беременной. Займет много времени, но прольет свет на тайну личности матери Сакса. С этими мыслями я завела авто и поехала к дому. А уже на подъезде увидела незнакомый белый ордилак, припаркованный у тротуара. Смотришь на такое и сразу понимаешь – пижонский. Слишком пафосный и дорогой. Остановившись, я вышла из авто и тут же увидела, кого принесла нелегкая. Фредерик Кранмерт. Он стоял на пороге и о чем-то беседовал с Катериной. Судя по всему, она отказывалась пускать его в дом. «Ни мистера, ни мисс Харрисон сейчас нет. Я не могу вас пригласить внутрь без их распоряжения», — донесся до меня обрывок ее фразы. «Все же экономка молодец. Правда, лучше бы она с таким рвением букет от Сакса не принимала». Я поспешила по дорожке. Появление Кранмерда у моего дома совершенно не нравилось. И все же прогонять его, тем более с порога, было опасно. Артур ведь предупреждал, что у председателя примерский характер. Да и сама я не единожды в этом убеждалась. Таракан — тварь расчетливая и на редкость гадкая. «Фредерик!» — радостно воскликнула я, переключая внимание на себя. «Как неожиданно вас здесь видеть!» «О, прекрасная Аманда!» Стоило мне подойти к нему ближе, тараканище подхватил мою руку и почти нежно облобызал. «Я так рад вашему возвращению в столицу, что, едва узнав об этом, тут же решил навестить. Мы можем поговорить наедине». Его глазки липко блестели, а тонкая улыбка была настолько приторно-сладкой, что я ни на грамм не поверила в его искренность. Впрочем, как и он в мою. Думаю, после той игры в покер, когда я едва не обула Кранмерда на крупную сумму, он вряд ли заблуждался на мой счет. «Разумеется, проходите». Я приветливо махнула рукой, приглашая в дом, и тут же, пока мужчина не видел, страшно округлила глаза, глядя на Кати. «Мисс Райт, будьте добры, принесите напитки через несколько минут». «Слушаюсь». Она кивнула и ушла в направлении кухни. Мне же оставалось провести Кранмерда в гостиную и, как радушной хозяйке, усадить посетителя на диван, а самой сесть напротив. «Итак, о чем же вы хотели поговорить?» Все еще улыбаясь, спросила я, решив отыгрывать роль примилой дурочки до конца. А вот председатель совета решил иначе. Улыбка исчезла с его лица, а взгляд стал серьезным и колючим. «Отбросим расшаркивание, мисс Харрисон. Я приехал к вам по делу, а также с предложением, от которого вам будет сложно отказаться». «И что же это за предложение? Только не говорите, что руки и сердце», — криво отшутилась я. «Лучше», — Кранмерт хищно оскалился. «Мести. Вы ведь хотите отомстить Дэймону Саксу за то, что он с вами сделал?» Дыхание в груди перехватило, а щеки в одно мгновение опалило жаром, и тут же холодом. «О чем вы говорите? Я не понимаю». «Мне-то не нужно лгать, Аманда». Мужчина подался вперед и таинственно зашептал. «Дом Тамми набит десятками шпионов среди многочисленных слуг. И ваше представление о споре про букеты и фасон платья, конечно, могло обмануть каких-нибудь глупых куриц из высшего света, но, знаете ли... Мокрое покрывало в комнате со следами крови, разбитая ваза, следы вашего сопротивления. Давайте будем откровенны. Этот подонок вас изнасиловал, а вы даже пикнуть не смели. И сейчас я готов предложить вам месть». Кровь стучала в ушах, а мои руки мелко подрагивали. Кранмерт мне прямо в лицо заявлял, что куча людей знает о моем падении. «Вы ошибаетесь, ничего подобного не было», — заявила я, стараясь все еще удержаться на той зыбкой грани спокойствия, которая еще оставалась. «Самообман — это, конечно, замечательно, мисс Харрисон, но давайте на чистоту. Ваши заплаканные глаза в тот день не спас даже макияж, который, впрочем, изменился с начала вечера. А значит, вы накладывали его заново. Ваша походка... Простите за интимные подробности, но внимательные люди заметили, как вы едва заметно морщились при каждом шаге. Кранмерт словно кнутом хлестал меня, выкладывая факт за фактом. Но, что самое главное, все видели реакцию Сакса, когда он вышел из комнаты. Мелкий говнюк не пьет практически никогда, и уж тем более не давит в руках стаканы от злости. А значит, произошедшее между вами тоже выбило его из колеи. «И что вы от меня хотите?» Я скрестила руки и выжидательно уставилась на таракана. «В чем выражается месть?» «В лишении его самого дорогого, того, к чему он шел долгие годы, власти, кресла канцлера. Он забрался слишком высоко, оттуда больно падать». «Боюсь, я не столь яркий политический деятель, чтобы составить ему конкуренцию». Кранмерт рассмеялся, явно оценив мою шутку. «Ваша ценность, дорогая Аманда, на политической арене нулевая. Но вы, несомненно, обладаете другими достоинствами. Красота, обаяние, а главное — чувство вины, которое к вам испытывает Сакс. Вы ведь знаете, что он искал вас весь этот месяц, когда вы покинули столицу? За этим домом до недавнего времени велась постоянная слежка. Но самое забавное — ваш автомобиль. Тот красный кабриолет, который вы бросили у придорожного мотеля. Как думаете, благодаря чьему приказу машину не угнали, не покорежили, не поцарапали, а, что самое невероятное, регулярно следили за ее техническим состоянием? Не находите ли это крайне милым со стороны канцлера?» У меня складывалось полное дежавю разговора. Только теперь вместо Агюста Франца ко мне пришел Кранмерт. И, кажется, просьбы обоих будут явно схожи. Разве что цели разные. «Так куда вы ведете, Фредерик?» Ответить он не успел. В гостиную, постучавшись, вошла Катерина с чаем и печеньем на подносе. Она поставила их на столик, поинтересовалась, нужно ли что-нибудь еще, а после вышла, прикрыв за собой двери. «Кстати говоря, неожиданно ушел от основной темы мужчина. Вы не боитесь держать в доме сумасшедшую?» «В каком смысле?» — не поняла я. «В прямом». Он указал на дверь, за которой скрылась Катя. «Я видел эту девушку в других семьях. Она ведь ненормальная, не всегда контролирует себя и пару раз кидалась на своих нанимателей с ножом. Насколько я знаю, даже находилась в лечебнице для душевнобольных». Я скептически изогнула бровь. «Серьезно? По мне, Катерина была самой здравомыслящей девушкой, которую я когда-либо знала. Да и верить Кранмерду в отношении ее — это последнее, что я бы сделала. Мне кажется, вы преувеличиваете. За время работы в этом доме у меня не было ни единого повода усомниться в ее психическом здоровье. Так, на чем мы остановились? Каким образом, вы считаете, я могу отомстить Саксу?» «Вам ведь нечего терять, мисс Харрисон. Войдите к нему в доверие, соблазните». «Узнайте о его планах, делах. У него ведь никого нет, ни близких, ни родных, разве что старый слуга дворецкий. Я уверен, вам Дэймон расскажет многое, если вы сами этого захотите и постараетесь занять пустующее место в его душе. А потом расскажете мне, и мы вместе подумаем, как обратить эту информацию против взорвавшегося гаденыша». «Как-то слишком сложно», — я покачала головой. «Если он вам так мешает, не проще ли его убрать? Зачем строить такие многоходовые планы?» «И первым попасть под подозрение?» «Стоит отдать ему должное, Кранмерт был со мной действительно практически предельно откровенен». «Я не настолько идиот, чтобы так подставляться. Да и есть еще один фактор. Мальчишка унизил меня». И смерти слишком мало для расплаты за этот поступок. Так же, как и за то, что он сотворил с вами. Аманда, неужели вас просто удовлетворит, если мальчишку уберут в коробку и зароют в землю? Разве это не мизерная цена за потерянную девственность? Разве вам не хочется, чтобы он страдал? Признаться, еще утром очень хотелось. И даже у него дома, когда выслушивала все гадости, которые мне говорил Дэймон, очень хотелось. Но не сейчас. Не после такого вот явления Кранмерда и столь странного делового предложения. «Возможно», — уклончиво ответила я, — «но мне нужно подумать». «Уверен, вы примете верное решение». Фредерик поднялся с дивана, его чай так и остался на столе нетронутым, как, впрочем, и мой. «Послезавтра в театре состоится премьера оперы. Приходите туда и сообщите мне о своем выборе». Он достал из внутреннего кармана два билета и положил рядом с чашкой. «Для вас и вашего брата». Кранмерт ушел, оставив меня наедине с мыслями, правда, ненадолго. Через полчаса явился Артур. Запершись в кабинете, я быстро пересказала ему разговор с Фредериком и принялась ждать мнения братца по этому поводу. Франц-младший сидел в кресле, задумчиво постукивая пальцами по столешнице, но время от времени сжимая их в кулак. «Если тебя интересует мое мнение, особенно после того, что я сегодня узнал», — наконец произнес он сквозь зубы, — «то нет. Кранмерду я тебя и близко не подпущу. Я и план отца не одобряю по твоему внедрению в доверие к Саксу, а уж игру на несколько сторон хватит. И так доигрались. Ты не смогла вытянуть данные из Дэймона, будучи суккубой, так почему он должен рассказывать тебе их сейчас?» «И твой отец, и Кранмер делают ставку на его симпатию ко мне». Решив воспользоваться случаем, я стирала накопившуюся пыль с полок. Это занимало руки и немного отвлекало от беспокойных мыслей. «А ты?» Он внимательно посмотрел на меня, словно пытаясь увидеть насквозь. «Я же чувствую, ты в смятении после встречи с ним. Что произошло?» «Если бы я не знала, каким надменным и холодным умеет быть эта скотина, то решила, что у него не все в порядке с головой», — ответила я, проводя тряпкой по глобусу бару, особенно тщательно выполировывая панем, словно с лица земли стереть хотела. Вначале наговорил редких гадостей о той ночи между нами. Не знаю, как выдержала. Потом... Я запнулась, и рука с тряпкой надавила на земной шар слишком сильно, оставляя небольшую вмятину на месте северных гор. «А потом...» — подстегнул Арт. Попытался поцеловать, и я его ударила между ног. И нисколечки об этом не жалею. Я прислушалась к своим внутренним ощущениям. Я однозначно радовалась этому, будто совершила маленькую месть. Не такую глобальную, о которой говорил Кранмерт, а именно женскую, тонкую подковырку, от которой мне приятно и Саксу без глобальных последствий. Вряд ли я ему что-то отбила, хотя следовало. «Прекрасное начало миссии», — скептически заметил Арт. «Отец будет в восторге». Я вскинула голову на братца, отвлекаясь от уборки, и с некоторой злостью произнесла: «С некоторых пор мне стало плевать на твоего отца и великие цели Арсамасской империи, и я пошла к Саксу только ради Лизы. Поэтому лучше расскажи, о чем узнал ты. Есть ли новости о сестре?» Мужчина помрачнел. Черты лица заострились, а плечи напряглись. «Я бы соврал, если бы сказал, что совсем ничего. Предположительно, удалось найти машину, в которой ее увезли. Почему предположительно? Потому что ее бросили в лесу за городом и сожгли. Внутри два мужских тела. И, как понимаешь, допросить трупы невозможно, а значит... Скорее всего, это были наемники, которых убрали как ненужных свидетелей». «И все?» — не поверила я. «Сейчас я копаю с другого боку. Ищу причины ее похищения, но те выводы, к которым я прихожу, мне не нравятся». Я молча уставилась на него, ожидая продолжения. «Помнишь, я когда-то говорил тебе о том, что в квартале нет суккуб, которые не могут потерять дар, которые уже любили и рожали?» Внутри меня все похолодело от нехорошего предчувствия. «Раньше мы думали, что этим занимается ведомство Сакса и держит под особым контролем, настолько секретно, что мы не можем найти концов. Но если я правильно понимаю происходящее, и Лизу похитили из-за ее беременности, то, боюсь, Сакса и его бюро совершенно ни при чем. Ему не было смысла убивать Карлстона, подстраивать похищение. Будучи канцлером, он мог бы забрать ее куда угодно, отдав один приказ. Но твой отец сказал, что Дэймон фактически приказал загнать расследование в тупик. Он сделал все, чтобы полиция не могла ее найти. А еще он набил морду Кранмерду за Лизу. Скупо обронил Арт, играя желваками на челюстях. Я выяснил все, что происходило с Лизой в последние дни до похищения. Буквально поминутно. Могу сказать, что она ела и сколько раз ее тошнило. В Атриуме был инцидент, после которого Сакса видели в женском туалете с Лизой. Не подумай ничего плохого, но, похоже, он ее умывал после того, как Кранмерт попытался ее обидеть. А вот Фредерику потом сращивали нос два лучших медицинских мага в столице. По спине пробежали мурашки. Я отложила тряпку и подошла ближе к столу Артура. В памяти всплыли слова о ночи в доме Тамми, когда Сакс обзывал меня шлюхой, а о суккубах говорил с удивительным трепетом. Знал бы он, что творил в тот момент с одной из нас. Зато мне стало понятнее вдвойне, почему Кранмарт был настолько зол на Сакса. Дэймон не просто отобрал у него кресло главы Панема, он его унизил. И пусть мужчины могли не знать о том, что за ними наблюдают, но это не отменяло факта. Дэймон Лизу защитил. А вот ни о какой сделке с Кранмардом теперь и речи быть не могло. Я скорее лично пристрелю этого гада, чем помогу хоть в мелочи. Откуда ты знаешь все эти подробности? Они ведь не могли драться при свидетелях. Это произошло в здании, где принималась делегация из Империи. Оно под завязку набито сотнями артефактов слежения. Теперь мне кажется, что Атриум проще сжечь дотла, чем пытаться вычистить от наших шпионских штучек. Полная ерунда выходит. Пазл в моей голове не желал складываться. Вначале он Лизу спас, потом даже искал, а буквально через день прекратил. Завел следствие в тупик, и он сам стремительно изменил политический план, к которому готовился много лет. Впечатление, будто речь о двух разных людях. И тем не менее, Сакс один, и даже не под магическим воздействием, мы проверяли. Все сделанное им сделано по доброй воле, что возвращает нас к началу нашего пути и тем же вопросам. Зачем кому-то нужна беременная суккуба? Где их держат и для чего? А главное, почему Сакс не в курсе? Десятки вопросов и все без ответа. Ты сказал, что он был добр с Лизой, но ведь ни к кому другому из суккуб он никогда не проявлял интереса. Так почему именно с ней? В голове пронеслась странная мысль, сродни неуместной ревности. А стал бы Сакс ради меня бить кому-то лицо? Скорее нет, чем да. Он мог быть редким скотиной, если сам того хотел. Стоило только вспомнить, как он отказался подхватить меня на руки в нашу первую встречу. А вот ради Лизы стал. Так почему? Артур вдруг посмотрел на меня очень внимательно и дернулся, словно его осенило внезапной идеей. Франц принялся судорожно вскрывать ящики стола, доставая оттуда какие-то документы и что-то искать, бормоча проклятия и чертыхая себе под нос. «Быть этого не может», — шептал он, выудив один из листов и проходя пальцем по одной из строчек. «Не может». «Что там?» Я подбежала к Артуру и заглянула в бумагу, где в два столбика были записаны даты с именами, и в одном из них имя Сакса. Это график посещения Лизы клиентами. Но ведь ты говорил, что он был у нее очень давно, а здесь август. Именно, второе посещение. Я удивился, но подумал, что речь шла об эскорте или о чем-то подобном, но... В тот день не было приемов. И взгляни на дату. Мне она ни о чем не сказала. Буквально через день после того, как я и Лиза были в Атриуме. Артур поднялся с кресла, повернулся ко мне и положил руки на плечи. Взгляд его хоть и был устремлен на меня, но в зрачках царила пустота, словно он глядел куда-то вдаль. «Ло, они думают, что Лиза беременна от него». «Сроки сходятся, даты посещения тоже, и даже повышенное внимание канцлера. Кто бы ее ни похитил, они пошли примерно по тому же пути, что и Кранмерт. Только он вышел на тебя, а они на Лизу». Шокированная его выводами, я стояла и не верила. «Бред! Полный бред! Это ведь неправда!» «И они похитили ее для чего? Чтобы шантажировать Сакса?» Я попыталась выпутаться из схватки Арта, но он словно сам оцепенел, держа меня излишне крепко. «Но ведь он должен знать, что это не его ребенок. Если ты прав, он не станет ничего выполнять». «Ло!» — Артур дернул меня за плечи. «Ты что, не понимаешь? Он уже это делает. Уже выполняет то, что ему говорят. И, черт возьми, твою сестру похитил даже не Кранмерт, потому что иначе бы не заявился сегодня к нам в дом с просьбами». Арт говорил и тряс меня за плечи, словно пытался утрамбовать в меня эти мысли, чтобы быстрее доходило. Но и без этого я соображала слишком живо. Теперь кусочки пазла складывались один за одним. Активные поиски Лиз, когда все бюро стоит на ушах, и тут же свернутые на следующий день. Арест Вики. Оттягивание подписания договора. Сакс разве что делегацию из страны не выгнал, но в остальном делал все для развязывания войны. Артур вдруг прекратил меня трясти и выпустил из рук, а я продолжала стоять, как вкопанная рядом, и переваривала информацию. «Ло!» — тихо окликнул Франц. «Он ведь тебе специально сегодня наговорил все эти гадости. Намеренно хотел обидеть. Зачем?» «Потому что на его месте я поступил бы так же. Сделал бы все, чтобы прогнать Лизу прочь в тот вечер, лишь бы держалась подальше от меня, зато в безопасности». «Ты же сам сказал, это было невозможно контролировать», — рассеянно пробормотала я. Артур осел в кресло и убито произнес. «Именно поэтому я совершил самую страшную ошибку и поцеловал ее».